Глава 13. В эту ночь, войдя в свою спальню, Каролина положила стеклянные шарики, как и в первую ночь, под подушку. Несмотря на то, что уже наступил рассвет и времени для сна оставалось совсем немного, Каролина вернулась в постель, и когда ее голова коснулась подушки, что-то негромко хрустнуло. Она села и подняла подушку. Осколки стеклянных шариков были похожи на пустые скорлупки, которые можно найти весной под деревьями. Содержимое шариков куда-то исчезло. Каролина вспомнила о детях, которые махали ей руками в лунном свете, прощались с ней перед тем, как перейти серебристый ручей. Девочка осторожно собрала осколки шариков и сложила их в небольшую голубую шкатулку, в которой раньше хранился серебряный браслет, подаренный ей бабушкой, когда она была еще совсем маленькой. Браслет давно потерялся, и шкатулка стояла пустая. Мисс Спинг и мисс Форсибл вернулись от племянницы мисс Спинг, и Каролина зашла к ним в гости на чай. Это было в понедельник. В среду начинался новый учебный год. Мисс Форсибл снова предложила Каролине погадать на чаинках. «Смотри-ка, как все прекрасно устроилось. Теперь твои дела в полном порядке, дорогуша», — сказала мисс Форсибл. «Что это значит?» — спросила Каролина. «То, что должно было случиться, уже случилось», — ответила мисс Форсибл. «Или почти все». «Не понимаю, что бы это могло быть?» Она внимательно вглядывалась в кучку чаинок, прилипших к краю чашки. Мисс Спинг недовольно потянулась к чашке. «Ну что же ты, Мириам? Дай-ка мне посмотреть». Она смотрела в чашку через очки с толстыми линзами. «Нет, дорогая, я понятия не имею, что это может означать. Очень похоже на руку». Каролина тоже посмотрела в чашку. Кучка чаинок действительно немного напоминала тянущуюся зачем-то руку. Шотландский терьер Хэмиш спрятался под стул мисс Форсибл и не желал оттуда вылезать. «По-моему, он с кем-то подрался», — сказала мисс Спинг. «У него на боку глубокая рана. Бедный пес. После обеда мы покажем его ветеринару. Хотела бы я знать, кто это сделал». Каролина догадывалась, кто. В последнюю неделю каникул погода была отличной, как будто она напоследок пыталась оправдаться за дождливые холодные дни. Когда Каролина вышла из квартиры мисс Спинг и мисс Форсибл, ее позвал сумасшедший старик сверху. «Эй, Каролина!» — прокричал он, перегибающая из перила. «Меня зовут Каролина», — сказала она. «Как поживают ваши мышки?» «Что ты их напугала?» — сказал старик, почесывая усы. «Может, в доме завелась ласка? В моей стране мы ставили на них капкан и клали туда немного мяса или кусок гамбургера. И когда зверь приходил полакомиться, бам, капкан срабатывал, и никто нас больше не беспокоил. Мышки так напуганы, что даже не прикасаются к своим музыкальным инструментам». «Я не думаю, что тут поможет мясо», — сказала Каролина. Потрогала черный ключ, висевший у нее на шее, и пошла домой. Она уже умела мыться самостоятельно, и поэтому даже в ванной ключ оставался у нее на шее. Она вообще никогда его не снимала. Каролина легла спать. Она почти заснула, но, услышав, что в окно спальни кто-то скребется, вскочила с кровати и отдернула шторы. Белая рука с ярко-красными ногтями в мгновение ока спрыгнула с оконного выступа и, нырнув в водосточную трубу, скрылась. С наружной стороны окна на стекле виднелись глубокие борозды. В эту ночь Каролина почти не спала. Она все думала, взвешивала и строила планы. Наконец, под утро она уснула, и даже во сне продолжала прислушиваться, не скребется ли кто-нибудь в ее окно или дверь. Утром Каролина сказала маме: «Сегодня я хочу устроить моим куклам пикник. Можно мне взять на время какую-нибудь старую ненужную тряпку? Я сделаю из нее скатерть». «По-моему, у нас такой нет», — сказала мама. Она открыла кухонный шкафчик и достала оттуда салфетки и скатерти. Выбрав одну из них, она протянула ее Каролине. «Держи, это подойдет?» Это была старая бумажная одноразовая скатерть с красными цветами, оставшаяся после какого-то пикника. «Прекрасно подойдет», — сказала Каролина. «Мне казалось, что ты уже больше не играешь в куклы», — проговорила миссис Джонс. «Не играю», — ответила Каролина, — «потому что они мне просто не попадаются на глаза. Наверное, у них защитная окраска». «Хорошо, я жду тебя к обеду», — сказала мама. «Желаю тебе хорошо провести время». Каролина взяла картонную коробку, сложила туда кукол и несколько пластмассовых кукольных чашечек. Потом наполнила водой кувшин и вышла на улицу. Она направилась по дороге, ведущей к магазинам. не доходя до супермаркета, чтобы срезать путь, перелезла через забор вокруг какой-то пустоши, прошла вдоль старой аллеи и продралась через живую изгородь. Каролина еще долго запутывала следы, и только убедившись, что за ней никто не следит, осталась довольна. Она пересекла старый заброшенный теннисный корт и направилась к зарослям высокой травы, в которой скрывался накрытый досками колодец. Доски оказались очень тяжелыми. Слишком тяжелыми для такой маленькой девочки, но Каролина справилась. У нее просто не было выбора. Она поднимала доски и относила их в сторону, открывая круглое, выложенное кирпичом отверстие колодца. Внутри колодца было темно и влажно. Кирпичи от времени позеленели и стали скользкими. Потом она развернула скатерть и аккуратно положила ее на отверстие колодца. По краям скатерти через небольшие промежутки она расставила кукольные чашки, налила в них воды из кувшина и рассадила кукол перед чашками на траву, стараясь, насколько возможно, сделать так, чтобы это было похоже на кукольное чаепитие. Потом Каролина направилась обратно, стараясь ступать по своим же следам. Снова подлезла под изгородью, прошла по пыльной старой аллее, обошла сзади магазины и вернулась к дому. Здесь она сняла ключ с шеи, зажала его в руке и постучалась в дверь мисс Спинг и мисс Форсибл. Я открыла мисс Спинг. «Здравствуй, дорогая», — сказала она. «Я не хочу заходить», — проговорила Каролина. «Я пришла узнать, как дела у Хэмиша». Мисс Спинг посмотрел на нее. «Ветеринар назвал нашего Хэмиша бравым маленьким солдатом», — ответила она. «К счастью, рана не воспалилась. Мы до сих пор не можем понять, кто его поранил. Ветеринар сказал, что это какое-то животное, но какое именно, он не знает. Мистер Бобо думает, что это ласка». «Мистер Бобо?» «Ну да, тот, что живет наверху. Мистер Бобо из известной старой цирковой семьи. Он румын или словенец, а может и чех. Я точно не знаю. Мне никогда не удавалось запомнить эти национальности». Каролине даже в голову не приходило, что у сумасшедшего старика сверху может быть имя. Если бы она знала, что его зовут мистер Бобо, она бы при каждом удобном случае произносила его имя. Ведь не так уж и часто выпадает случай произнести вслух столь необычное имя — мистер Бобо. «Мистер Бобо», — произнесла Каролина. «Правильно, отлично». И немного громче, чем обычно, сказала: «Пойду-ка я поиграю с куклами рядом со старым теннисным кортом». «Прекрасно, дорогая», — сказала мисс Спинка, добавила шепотом: «Только не вздумай подходить к старому колодцу. Мистер Ловат, который жил здесь до вас, сказал, что его глубина больше километра». Каролина надеялась, что рука этого не услышала, и поспешила переменить тему. «Этот ключ?» — спросила она громким голосом. «Это старый ключ из нашего дома. Я взяла его поиграть, поэтому привязала к нему веревку. До свидания». «Какой удивительный ребенок!» — пробормотала себе под нос мисс Спинг и закрыла дверь. Каролина легкой походкой пересекла лужайку и направилась к старому теннисному корту, размахивая на ходу веревкой с черным ключом. Несколько раз уголком глаза она замечала, как в траве мелькало что-то белое. Это что-то старалось держаться от нее на некотором расстоянии. Она попробовала посвистеть, но у нее ничего не получилось. Тогда она громко запела песню, которую пел ей папа, когда она была совсем маленькая. Эта песня всегда ее очень смешила. «Я свою малышку с серенькими глазками накормлю мороженым, сладкой вкусной кашкою, обниму покрепче, рядом посажу, и на ушко тихо вот что ей скажу. Ни за что на свете я наверняка не засуну дочке в сандвич червяка». Так она пела, идя по саду, и голос ее немного дрожал. На пикнике у кукол ничего не изменилось. Маленькие пластмассовые чашки с водой, придерживающие скатерть, стояли на местах, как и было задумано. Она с облегчением вздохнула. Теперь ей предстояло сделать самое трудное. «Привет, куклы», — сказала она радостно, — «пора пить чай». Она подошла к скатерти. «Я принесла вам волшебный ключик», — сообщила она куклам, «для того, чтобы наш пикник стал еще веселее». Каролина нагнулась и очень осторожно положила ключ на скатерть. Она не выпускала из рук веревку и старалась не дышать, надеясь, что наполненные водой чашки, прижимавшие скатерть, выдержат вес ключа и не рухнут в колодец. Ключ лежал на самой середине бумажной скатерти. Каролина отпустила веревку и сделала шаг назад. Теперь все готово для встречи с рукой. Она обернулась к куклам. «Кому положить вишневого пирога?» — спросила она. «Джемима? Розочка? Примула?» И Каролина положила перед каждой куклой кусок воображаемого пирога на воображаемую тарелку, что-то оживленно при этом говоря. Она видела, как что-то белое, прыгая с дерева на дерево, подступает к ней все ближе и ближе, и заставляла себя не смотреть в ту сторону. «Джемима», — сказала Каролина, — «вот негодница, ты уронила пирог. Теперь мне придется принести тебе новый кусок». Она обошла колодец и встала за ним. И стала делать вид, что подметает упавший кусок и отрезает Джемиме новый. Рука появилась внезапно и бесшумно. Она пробежала по траве, наступая на кончики длинных пальцев, и с легкостью запрыгнула на пень. На мгновение она застыла в неподвижности, как краб с растопыренными клешнями, и, скрипнув ногтями, сделала свой победный прыжок в самую середину бумажной скатерти. Для Каролины время как будто остановилось. Белые пальцы сомкнулись вокруг черного ключа. Но под весом руки пластмассовые чашки разлетелись в стороны, и бумажная скатерть, ключ и правая рука другой мамы рухнули в темный провал колодца. Сдерживая дыхание, Каролина начала считать. На цифре 40 глубоко внизу она услышала глухой всплеск. Однажды ей кто-то рассказал, что если солнечным днем посмотреть со дна колодца наверх, можно увидеть ночное небо и звезды. Ей стало интересно, сможет ли рука полюбоваться на звезды оттуда, где она теперь оказалась. Каролина положила на место тяжелые доски и постаралась сдвинуть их как можно плотнее. Она не хотела, чтобы кто-нибудь по неосторожности упал в колодец, и очень не хотела, чтобы из него кто-нибудь выбрался. Складывая своих кукол и чашки в картонный ящик, она заметила, что к ней приближается черный кот. Его хвост был поднят и изогнут, как знак вопроса. Она не видела кота несколько дней, прошедших с момента их возвращения из дома, где жила другая мама. Кот подошел, прыгнул на доски, закрывавшие колодец, и подмигнул Каролине одним глазом. Потом он соскочил на траву, лег, повернулся на спину и восторженно заерзал. Каролина нагнулась и погладила мягкую шерсть, покрывавшую его живот. Кот замурлыкал от удовольствия. Когда ему показалось достаточно, он встал на ноги и пошел к теннисному корту. Каролина вернулась домой. Мистер Бобо поджидал ее. Он потрепал девочку по плечу и сказал: «Мышки сказали мне, что все хорошо. Они назвали тебя нашей спасительницей, Каролина». «Меня зовут Каролина, мистер Бобо», — поправила его Каролина. «Не Каролина, а Каролина». «Каролина», — проговорил он и несколько раз, удивленный, с уважением повторил ее имя. «Очень хорошо, Каролина. Мышки просили передать тебе, что как только они будут готовы выступать перед публикой, то пригласят тебя первой. Они будут играть пумс-пумс и тру-ля-ля, танцевать и покажут много-много фокусов». Так они и сказали. «Мне не терпится на них посмотреть», — сказала Каролина. «Конечно, когда они будут готовы». Она постучала в дверь мисс Спинг и мисс Форсибл. Мисс Спинг впустила ее, и Каролина вошла в гостиную. Она поставила на пол коробку с куклами и вытащила из кармана камешек с дыркой. «Возьмите», — сказала она, — «он больше мне не нужен. Я вам очень благодарна. Он спас меня и еще нескольких людей от смерти». Она крепко обняла обеих старушек. От мисс Форсибл сильно пахло свежим чесноком, который она резала. Потом Каролина взяла свою коробку и вышла. «Какой необыкновенный ребенок», — сказала мисс Спинг. Никто еще не обнимал ее так с тех пор, как она ушла из театра. На ночь Каролина чисто вымылась, почистила зубы, легла в кровать и стала смотреть в потолок. Было тепло. И теперь, когда руки не стало, она широко открыла окно и попросила папу не задергивать до конца шторы. Ее новая школьная форма аккуратно висела на стуле. Завтра она проснется и наденет ее. Каролина чувствовала тревогу и внимательно вслушивалась в ночную тишину, но, вспомнив, что ничего страшного, кроме школы, ее не ждало, успокоилась. Она вообразила, что где-то далеко в ночи зазвучала нежная музыка. Такие звуки могут издавать только крошечные серебряные тромбоны, трубы и фаготы. Так могут играть на крошечных тубах и флейтах лишь тоненькие розовые пальчики белых мышей. Каролина представила, что вернулась в свой сон и сидит на лужайке под раскидистым дубом с двумя девочками и мальчиком, и улыбнулась. Когда на небе зажглись первые звезды, Каролина, наконец, уснула. и из окна на верхнем этаже, разливаясь в теплом вечернем воздухе, звучала тихая музыка, рассказывая всему миру, что лето кончилось. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Апрель 2005 года. Звукорежиссер Алевтина Федорова, читала Ирина Ирисанова.